Глава вторая. Мифы о мотивации и истины, дарящие свободу. Дэн. Брайан, я попросил бы вас уделить внимание самым распространенным мифам о сути мотивации. Многим людям хотелось бы быть мотивированными и иметь за душой что-то вдохновляющее, побуждающее с энтузиазмом просыпаться по утрам. Но зачастую эти мечты так и не воплощаются в жизнь, потому что слишком многие продолжают верить в мифы. Миф номер один заключается в том, что источником мотивации являются внешние силы. Красноречивый оратор, положительные тенденции в экономике, повышение зарплаты, назначение на более высокую должность. Почему подобные воззрения являются мифами? И в чем состоит правда? Брайан. Как вы уже сказали, мотивация идет изнутри, и для нее требуется мотив. Я на протяжении многих лет выступаю с мотивирующими лекциями. На мой взгляд, существует два типа мотивации – ложная и истинная. Под ложной мотивацией я понимаю обилие красочных историй о том, как и что надо делать. Порой их распространяют весьма преуспевающие люди. Такая мотивация предназначена для того, чтобы доставлять слушателям удовольствие, как хороший кинофильм или рок-концерт, но она не обладает долгосрочной ценностью. Люди забывают от 80 до 90% услышанного, даже если выступление доставило им удовольствие. Я всегда концентрировался на истинной мотивации. Ее источником, по моему мнению, является появление у слушателей ощущения собственной компетентности. Лектор рассказывает об определенных вещах, которые вы в состоянии сделать, чтобы быстрее достичь поставленных целей и улучшить свою жизнь. Именно это создает у людей мотивацию, потому что в процессе освоения новых навыков и идей к ним приходит понимание «я это могу». И неважно, о чем идет речь, о навыках торговли, личностном развитии, тайм-менеджменте, постановке целей или построении успешного бизнеса. Люди думают, мне это по силам, не так уж и сложно, это очень практично, и результаты видны сразу же. Удивительно то, что мотивация не возникает до тех пор, пока человек не создает визуальный образ того, как он притворяет в жизнь все, что прочитал или услышал от лектора. Именно это позволяет ему сказать «я это смогу, мне просто надо просыпаться немного раньше». Богатые люди встают еще до 6 утра, а бедные – в 7 или позже. Все очень просто. Начните с изменения своих привычек, включая и время подъема. Об этом мы поговорим чуть позже, когда будем рассматривать, как ведут себя успешные люди и как сделать так, чтобы это поведение вошло у вас в привычку. Я уже говорил вам о своем наставнике, который дал мне книгу «Найдите время для ментального пищеварения». Он приучил меня вставать каждый день раньше 6 часов. В его компании было 52 филиала и 10 тысяч работников, и он возглавлял главное производственное предприятие. Этот человек начинал карьеру с самых низов, разбирая входящую почту, и постепенно пробился на самый верх. Как-то раз он сказал мне, я всегда вставал еще до 6. Даже если я поздно ложусь, то все равно заставляю себя встать пораньше и извлекаю из этого урок. В следующий раз не надо засиживаться допоздна. Другими словами, простейшая самодисциплина в вопросах времени подъема запускает всю дальнейшую жизненную программу. От этого зависит то, как сложится весь ваш день. Ваша мотивация идет изнутри, и вы в состоянии ее создать. Первый шаг заключается в том, чтобы вам было ради чего вставать рано утром. Дэн, превосходно. Миф номер два в определенной степени лежит на совести неврологии. Ученые утверждают, что одним людям от природы свойственно оптимистическое отношение к жизни, а другим — нет. Таким образом, мотивация, которая тесно связана с оптимизмом, тоже является как бы врожденным свойством. Одни люди настроены позитивно и обладают мотивацией, а другие — нет. Не считаете ли вы это мифом? И как быть людям, которые полагают, будто им это не дано от природы? Брайан, мы должны вернуться к дискуссии о самосознании. Каким был ранний опыт, формирующий личность? Чувствовал ли человек в детстве себя ценным, важным и значимым? Часто ли ему высказывали одобрение и похвалу? В этом случае он вырастет высокомотивированным человеком, позитивно относящимся к себе и своим возможностям. Изучая концепцию самосознания, я понял, что в ее основе лежит самооценка. Самосознание состоит из трех компонентов. Первый из них – идеальное представление о себе. Это ваше представление о том, каким вы хотели бы быть в идеале с точки зрения здоровья, благосостояния, занимаемого положения, влиятельности, семейного положения и так далее. Идеал может быть либо четким и ясным, либо расплывчатым. Несчастные люди весьма нечетко представляют себе, какими они хотели бы быть в будущем. Поэтому иногда я спрашиваю людей о том, как выглядела бы их идеальная жизнь через 3 года, если бы у них была волшебная палочка. Чем она отличалась бы от сегодняшней? Я прошу их описать на бумаге, сколько они станут зарабатывать, в каком доме будут жить, как станет складываться их семейная жизнь, каким будет состояние их здоровья и банковского счета. Когда люди задумываются об этом, их представление о себе начинает проясняться. В таком случае автоматически появляется и мотивация. Следовательно, вторым компонентом самосознания является внутренний имидж. Это то, каким вы видите себя в данный момент. Внутренний имидж оказывает огромное влияние на ваши поступки. Наше поведение всегда соответствует внутреннему имиджу. Не зря говорят, что каким ты себя представляешь, таким и будешь. Внутренний имидж также состоит из 3 частей. Какими вы видите себя сами, какими вас видят другие, какое представление, по вашему мнению, у них складывается о вас. Если вы думаете, что окружающие считают вас хорошим человеком, то будете ощущать радость и счастье от общения с ними. Поэтому если все друзья и родственники знают, любят и уважают вас, вы будете счастливы. У вас не будет проблем с выбором тем для разговоров с ними. Вы будете непринужденно разговаривать и смеяться. И это общение лишний раз подкрепит ваш внутренний имидж как симпатичного, привлекательного и умного человека. Но если у вас сложилось ложное представление о том, каким видят вас окружающие, и если вы думаете, что они плохо к вам относятся, это тоже существенно скажется на вашем поведении. Таким образом, существует разница между тем, какими вас видят окружающие, и тем, как вы представляете их отношение к себе. Если родители относятся к ребенку тепло, приветливо и с любовью, у него формируется внутренний имидж хорошего, чудесного, замечательного, успешного человека. Недавно я навещал своего взрослого сына. В его семье хорошо известен этот принцип. Мой сын и его жена применяют этот принцип к своим 2 дочуркам. Младший всего 1 год, а старший 3 года. Дети все время смеются. Это хороший признак. Чтобы оценить здоровье личности, надо понаблюдать, как часто люди смеются и как часто они смеются вместе. Между внутренним имиджем, то есть тем, как вы представляете себя в настоящее время, и идеальным представлением о себе, то есть своим воображаемым образом в будущем, существует некоторая разница. От того, насколько велика эта разница, зависит качество вашей личности. Если разница между вами нынешним и будущим слишком велика, это может вас демотивировать, и у вас пропадет энтузиазм. Поэтому иногда от людей можно услышать: «Я хотел бы стать миллионером». Отлично! Оформите эту цель в письменном виде, составьте план, определите последовательность действий. «Я хотел бы стать миллионером в течение 1 года». «А сколько денег у вас в данный момент?» «Я банкрот». «Кем вы работаете?» «У меня нет работы». «Сколько денег у вас в банке?» «Нисколько, я по уши в долгах». Если вы ставите перед собой цель стать миллионером, но образ будущего настолько сильно контрастирует с сегодняшним состоянием, то это лишает вас всякой мотивации. Она не вдохновляет вас. Вы быстро сдадитесь и потом будете всем рассказывать, что этот замысел с самого начала был обречен на провал. Третьим компонентом самосознания является самооценка. Самое лучшее определение самооценки — это мера вашей любви к себе. Насколько вы цените и уважаете себя как важную и значимую личность? Это сердцевина проблемы, главный критерий качества вашей личности. От него зависит внутренний имидж. По мере того, как вы продвигаетесь от своего нынешнего имиджа к идеальному образу будущего, растет и самооценка. Вы любите себя все больше. Вы хорошо к себе относитесь, чувствуете себя счастливым и много смеетесь. У вас прекрасное самоощущение. Ничто не может быть таким заразительным, как успех. Речь не о материальных благах, а о внутреннем ощущении радости, которое вы испытываете. Чтобы поднять свою самооценку, надо просто повторять: «Я себе нравлюсь. Я себе нравлюсь. Я себе нравлюсь». Недавно я посмотрел видеофильм одного на редкость преуспевающего молодого человека. Узнав, что лектор, на чьем выступлении он присутствовал, является моим хорошим знакомым, он решил передать мне этот фильм через него. Молодой человек просто сел перед камерой и на протяжении 7 минут с жаром рассказывал, как нелегко ему жилось поначалу. Он занимался продажей мобильных телефонов в торговом центре. За день он вступал в контакт с 50 людей, но все они отмахивались от него. Молодой человек был в отчаянии, но потом ему попалась в руки моя книга «Психология продаж», и он прочел ее. В ней говорится, что внутреннее самоощущение служит определяющим фактором внешнего успеха. На следующий день, отправляясь на работу, он сел в машину и сказал: «Я себе нравлюсь. Я себе нравлюсь. Я себе нравлюсь». Люди недоуменно косились на человека, разговаривающего с самим собой. Придя в торговый центр, он заговорил с одним из покупателей. Тот ответил отказом. Но молодой человек сказал: «Подождите минутку, я хочу дать вам действительно хороший совет, который произведет настоящую революцию в вашей жизни». Он говорил с таким энтузиазмом, и в его голосе звучала такая уверенность, что собеседник заинтересовался. «Серьезно? Расскажите поподробнее». Так совершилась его первая торговая сделка после многодневных безуспешных попыток. За ней последовала вторая, третья. Уже вскоре он побил рекорды продаж. Его назначили старшим продавцом, а затем и менеджером. После этого он перешел на работу в крупную компанию. По его мнению, слова «я нравлюсь себе» полностью перевернули всю его жизнь. Две самые мощные опоры ментального храма — это слова «я себе нравлюсь» и «я в ответе за это». Чем больше вы себе нравитесь, тем больше ответственности на себя берете. Чем выше ответственность, тем больше сил вы в себе ощущаете и тем позитивнее относитесь к жизни. Между самооценкой и позитивизмом существует прямая взаимосвязь. Есть также прямая зависимость между степенью взятой на себя ответственности, умением управлять собственной жизнью и ощущением счастья. Все эти стороны взаимно усиливают друг друга. Дэн. Брайан, у нас сейчас вовсю идет президентская предвыборная кампания. Умение взять на себя ответственность очень важно. Но многие считают, что отвечать за их будущее должны политики. Они ставят свою будущую жизнь в зависимость от места работы, зарплаты, от обещаний политиков. Давайте поговорим об этом и покажем, что передача ответственности за свое будущее политику, к какому бы лагерю он ни принадлежал, ведет только к разочарованиям и неудачам. Брайан, вы правы. Несколько лет назад я написал книгу «Как получить нечто даром», ставшую итогом 40 лет психологических и политических изысканий. В ней объясняется, почему у людей существует одна общая черта — стремление получить что-то бесплатно. Они хотят получать вещи и деньги, которые ими не заработаны и которых они не заслуживают. Политика – это, по сути своей, борьба за голоса избирателей, не отличающаяся от борьбы промышленных компаний за покупателей на рынке. Подавляющее большинство людей хотят получать от общества больше, чем отдают ему. Они хотят из всего извлекать максимум выгоды. Таким образом, в Америке в настоящее время 47% населения получают больше, чем вкладывают, и им это нравится. Бесплатно достающиеся деньги сводят людей с ума, и они выходят из себя, когда звучат угрозы лишить этих денег. Они выходят на митинги, орут, бьют стекла. Подобные акции с легкостью собирают тысячи участников. Дело в том, что если есть социальная база для некой философии, в данном случае получение денег ни за что, появляются и политики, представляющие интересы таких людей. Они говорят людям: «Вы вправе получать деньги даром», и приводят 100 аргументов в поддержку данного тезиса. Интересна природа таких призывов. Они строятся по принципу «злодеи, жертвы и герой». Этот прием использовал и Стив Джобс, и многие другие ораторы. Все очень просто. Первым делом назначаются злодеи. Это успешные люди, миллионеры и миллиардеры, которые скопили у себя все богатства. Именно из-за них вы не можете заработать или получить больше денег, получить лучшее образование, жить в лучших домах. Вам отводится роль жертвы, а себя оратор объявляет героем. «Я спасу вас от злодеев. Все, что мне надо, это ваша поддержка. Просто поддержите меня, и я защищу вас от негодяев, а вы будете получать даром еще больше денег». В любом обществе люди делятся на две группы. Одни верят в усердный труд и благоприятные возможности как источник богатства. Они стремятся основать собственный бизнес, производить товары и услуги, которые нужны людям и за которые те готовы платить деньги. Богатые люди всегда мыслят категориями богатства. Они думают о том, как заработать больше денег и удовлетворить больше клиентов. Именно они стояли у истоков США более 200 лет назад. Но есть немало других людей, которые не видят связи между оказанием услуг окружающим и зарабатыванием денег. Они говорят: «Я должен получать больше». Почему? Потому что я живу в этой стране. Многие соотечественники богаче меня, и я нахожу это несправедливым. Всегда найдутся политики, которые тут же подхватят: «Выберите меня своим героем, голосуйте за меня, и я обеспечу вам еще больше бесплатных денег и вещей». Это очень привлекательный аргумент. Конечно, они понимают, что это неправильно, и что получение незаработанных денег сродни краже, но люди слабы. Поэтому они голосуют за партию, которая заявляет: «Голосуйте за нас, и вы все получите даром». Где же взять богатство для бесплатного распределения? У миллионеров и миллиардеров. Подсчитано, что если полностью обложить налогом все доходы самых богатых американцев, то этих денег хватит для функционирования федерального правительства в течение 46 дней. А потом страна окажется банкротом на ближайшие 20 лет, и рабочих мест в ней не останется ни для кого. В результате идея обложения налогами миллионеров и миллиардеров свелась к тому, что налоги приходится платить всем, у кого есть работа. Именно поэтому утверждают, что средняя зарплата не растет уже в течение многих лет. Стоит ей только увеличиться, как следом подтягиваются налоги и прочие поборы. В результате сейчас двое человек в семье приносят домой столько же денег, сколько 20 лет назад приносил один, потому что налоги очень высоки. Если сегодня жена решила пойти работать, то налоги на каждый заработанный ею доллар составят 50% или даже больше, потому что в данном случае учитывается совокупный доход вместе с мужем. Таким образом, из каждого дополнительного доллара семья получит только 50 центов. А ведь кроме налогов существует еще множество других сборов. Куда деваются эти деньги? Они расходуются на покупку голосов избирателей, чтобы получить еще больше власти и повторять этот процесс вновь и вновь. В этом вся проблема нынешнего времени. В Америке есть люди, которые хотят создать общество, построенное на предоставлении благоприятных возможностей, самодостаточности каждого гражданина и усердном труде, где вы сможете открыть свой бизнес и совершить множество замечательных вещей в соответствии со своим предназначением, благодаря своему упорству и инновациям. Но есть и другие люди, которые хотят получать все даром. Политики представляют интересы либо одной, либо другой стороны. Дэн, итак, вы утверждаете, что независимо от политической обстановки и состояния экономики, то есть во времена как рецессии, так и бума, человек способен выделиться из общей массы благодаря использованию ваших идей о мотивации и постановке целей. Брайан, надо не выходить из дома с надеждой, что день сложится удачно, а стараться самому сделать этот день удачным. Сегодня у нас больше возможностей, потому что появилось больше новых продуктов и услуг, а значительная часть желаний и потребностей клиентов остается неудовлетворенной. Поэтому всегда найдется тот, кто сможет воспользоваться рыночной ситуацией к собственной выгоде. Однако для этого требуются амбиции, упорный труд, настойчивость, стойкость и отсутствие страха перед неудачами. Большинству населения всего этого не надо. У них нет нужной жилки для реализации данной цели. Возможно, данное обстоятельство объясняется опытом, полученным еще в раннем детстве. «Нью-Йорк Таймс» провела соответствующие исследования, а затем на эту тему было написано несколько книг, в которых говорится в основном о том, что если у человека есть мужество, решимость и упорство, то его ничто не способно остановить. Он всегда будет пытаться сделать что-то новое. В одной из моих любимых историй речь идет о Майке Тодде, муже Элизабет Тейлор, великом импресарио и продюсере. Он вкладывал деньги, чтобы спонсировать различные шоу. Иногда эти инвестиции себя оправдывали, иногда нет. Однажды он вложил все деньги в постановку и все потерял. Моментально распространилась весть. Майк Тодд обанкротился. Один репортер спросил его: «Мистер Тодд, каково это — ощущать себя бедным?» «Извините, молодой человек», — ответил он. «Я не беден, я всего лишь банкрот. Бедность — это состояние ума, а банкротство — временное явление. Я еще вернусь». Так и произошло. Его следующее шоу имело огромный успех. Майк Тодд вновь стал мультимиллионером и завсегдатаем высшего общества. Какая замечательная мысль! Банкротство — это временное явление, а бедность — состояние ума. Если вы бедны, то можете думать только о том, как добыть денег у других людей, как получить больше денег, чем я заслуживаю, как выжить в таких условиях. Поэтому вы всегда будете оказывать поддержку людям, которые обещают: «Поддержите меня, и я добуду для вас дармовых денег и товаров». И дело даже не в том, что такая позиция неправильна с финансовой и политической точки зрения. Дармовые деньги разрушают душу того, кто их получает. Заработанные деньги, заслуженный успех — вот основа высокой самооценки, уверенности в себе, ответственности, счастья, радости, энергичности. Когда успех заслужен, у вас всегда хорошее настроение. Раньше бытовала присказка, что не в деньгах счастье. Я изучал жизнь богатых людей и могу сказать, что они очень счастливы, поскольку начинали, не имея ничего. 90% всех преуспевающих американцев начали с нуля и добились значительных успехов в течение 10, 20, 30 лет усердного труда. А теперь у них есть все. И красивый дом, и дорогой автомобиль, и шикарная жизнь. Все, чего они пожелают. Люди говорят, что им просто повезло, но вы посмотрите, с чего они начинали. Многие, как и я, начинали с мытья посуды. Они выполняли любую работу на кораблях, чтобы только добраться сюда. Они на протяжении многих недель, месяцев и лет жили в трущобах и работали, пробивая себе путь наверх. Недавно умерший Эндрю Гроув был президентом компании Intel и одним из величайших предпринимателей Америки. В детстве он носил имя Андраш Гроув и жил в Венгрии. Когда в 1956 году русские войска вошли в Венгрию, он эмигрировал в Нью-Йорк. Он выучил английский и получил инженерное образование. А затем перебрался в Западные Штаты, освоил науку бизнеса и основал собственную фирму в Сан-Франциско. Вскоре Эндрю стал президентом Intel, крупнейшего в мире производителя компьютерных микрочипов. Если вы когда-либо слышали его выступление или читали его книги, то могли понять, что он — великий человек. Этот 16-летний подросток, бежавший от революции, прибыл к нам с пустыми карманами. Кто-то скажет, ему просто повезло, но за каждым везением стоят многолетний упорный труд и бесконечные неудачи. Недавно я беседовал с одним человеком, который утверждал, что успешные люди — всего лишь счастливчики. Они просто натыкаются на благоприятные возможности и пользуются ими. Я сказал ему, вы же умный человек. Неужели вы не знаете, что успешные люди спотыкаются в 5, а то и в 10 раз чаще, чем неудачники? Но он не хотел меня слушать. Это неправда. Все объясняется счастливой случайностью. Просто появилась возможность, и они ею воспользовались. Я возразил. Нет, с точки зрения статистики, преуспевающие люди терпят неудачи значительно чаще, чем обычные. Несколько лет назад на радио брали интервью у 4 миллионеров, начинавших с нуля. Перед уходом на рекламу им задали вопрос, сколько различных видов бизнеса вы перепробовали перед тем, как дошли до того, который принес вам миллионы. За время паузы они произвели подсчеты, и выявилось, что у каждого было в среднем по 17 попыток. Лишь 17-я из них оказалась прибыльной. Их спросили, можно ли считать 16 предыдущих попыток неудачными. Все четверо ответили, нет, это был бесценный опыт, без него мы никогда не добились бы сегодняшних успехов в бизнесе. Дэн. Невероятно. И это подводит нас к мифу номер 3. Будто мотивация может возникнуть только на основе положительных событий и обстоятельств. Конечно, хорошо, когда окружающие поддерживают и одобряют вас. Но, как показывает пример Энди Гроува, сбежавшего от революции и начавшего новую жизнь в непростых обстоятельствах, мотивация может возникнуть на основе как положительных, так и отрицательных эмоций и обстоятельств. В нейролингвистическом программировании существует концепция, в соответствии с которой одних людей мотивирует приближение к положительному результату, а других — удаление от отрицательного результата, причем оба мотива имеют примерно одинаковую силу воздействия. Расскажите, как можно использовать позитивные и негативные факторы для самомотивации. Брайан. Начнем с негативных. Один из основополагающих принципов психологии гласит, что в зрелом возрасте мы всегда стремимся добиться того, чего были больше всего лишены в детстве. Если у нас не было денег, мы стараемся заработать как можно больше. Если нам не хватало любви и поддержки, мы стремимся получить их у представителей противоположного пола. Если нас считали бестолковыми и никчемными в школе, мы стараемся добиться уважения у окружающих своими делами. Большинством актеров Голливуда движет желание повысить свою значимость, потому что в молодости их считали никчемными людьми, от которых нет никакой пользы. Такова была их мотивация. Шоу-бизнес привлекал их тем, что им аплодировала публика, им улыбались, с ними здоровались за руку, отмечали их хорошую работу. Это действует не хуже наркотика. Генри Форд однажды сказал, что власть — это самый мощный афродизиак, поскольку человек, добившийся большой власти, обладает невероятно высокой самооценкой. Он чувствует себя всемогущим. К нему тянутся люди, они стремятся пожать вам руку, просят автографы, прислушиваются к каждому вашему слову. Все это — примеры мотивации, построенные на негативе. И такое происходит очень часто. На днях в беседе с тремя зажиточными бизнесменами я спросил, в каком возрасте вы впервые начали зарабатывать. Оказалось, что в 10-11 лет. Когда мне было 10, родители сказали, «У нас нет денег, чтобы покупать тебе одежду для школы, поэтому иди и заработай сам». Дело было на летних каникулах. Я сказал «Окей», взял огородную тяпку и пошел по домам, интересуясь у людей, не надо ли им выполоть сорняки. В конце концов, я встретил одну чудесную женщину, которая сказала «Зайди и посмотри». Оказалось, что у нее весь двор зарос травой. Женщина спросила, «Возьмешься прополоть все это?» «Запросто». «А сколько возьмешь?» «25 центов за час». «Хорошо», — согласилась она. И я принялся за прополку. Мне понадобилось где-то 2 недели, чтобы привести в порядок участок, свалить всю траву в кучу и вывести ее на тачке. На эти деньги я купил себе одежду к осени. Начиная с того дня, я больше никогда не брал ни цента у родителей. Я вставал в 4-5 утра и разносил газеты, как делали и некоторые мои более богатые сверстники. В 14 лет у Уоррена Баффета тоже было не слишком много денег. Он вставал каждое утро в 4 часа, чтобы разнести по домам газеты, а заработанные деньги откладывал. Уоррен получал по 1 центу с каждой газеты и оставлял их себе, потому что родители оплачивали его питание. За 3-4 года он разнес 200 тысяч газет и положил на счет $2000. Это и стало его начальной инвестиционной суммой. Все эти 2000 Уоррен вложил в дело в 1962 году. Сегодня он управляет активами в размере $350 миллиардов. В прошлом году его прибыль составила 25 миллиардов. А начинал-то он с 1 цента за газету и 6 или 7 дней в неделю вставал в 4 утра. Люди говорят, что Уоррен везунчик, потому что является одним из богатейших людей мира. Но посмотрите, с чего все начиналось. Это что касается мотивации на основе негатива. Но и позитивные вещи могут мотивировать не хуже. Так происходит, когда люди осознают, что способны на значительно большее. Такое убеждение я вынес из первой книги Маслоу, которая попала мне в руки. В ней говорилось, что человек обладает колоссальным потенциалом и способен самостоятельно раскрыть его. Потом я потратил 1000 часов на изучение этой темы, в то время как все остальные шлялись по барам и пьянствовали. Я часами сидел дома, читая все, что можно об успехе. Именно тогда я понял всю важность избавления от негативных эмоций. Если выкинуть эти эмоции из головы, их место автоматически займут позитивные эмоции, и одна из них будет связана с целями. Вы начнете задумываться, чего я собираюсь достичь в жизни. Кстати, на самом деле этот важный вопрос состоит из 3 частей. Сначала спросите у людей, чего вы очень хотите в жизни. Потом сделайте паузу, чтобы они подумали над ответом. После этого спросите еще раз, чего вы очень-очень хотите в жизни. И после очередной паузы задайте 3-й вопрос. Чего вы очень-очень-очень хотите в жизни? Если бы вы могли забыть обо всех ограничениях, если бы располагали всеми необходимыми знаниями, умениями, талантами и способностями, то какой хотели бы видеть свою жизнь? Когда вы разберетесь с этим, получите ясный ответ – и воочию увидите образ своей идеальной жизни. У вас автоматически появится мотивация. Это помогает компенсировать все негативные моменты прошлого в психике. Вы просыпаетесь по утрам с настроенностью на цель, но только при условии, что ясно видите ее. Вы должны знать, в чем она заключается, и четко осознавать, чего хотите, а также на что могли бы замахнуться, если бы для вас не существовало никаких ограничений. Это и есть позитивная мотивация. Дэн. Прекрасно. Миф номер 4 не столь очевиден. Он заключается в том, что мотивация — это якобы состояние мышления, которое, будучи достигнуто 1 раз, остается с вами на всю жизнь. Вы говорили о целях, к которым мы стремимся со всей страстью. Так вот, утверждают, что если человек ставит перед собой такую цель и подчиняет ей весь свой разум, то его жизнь меняется навсегда. Я даже слышал, как один из ораторов сказал, «Раз уж впереди для меня зажжен свет, то он никогда не погаснет». На это надеются и об этом мечтают многие люди. Но на самом деле мотивацию необходимо ежедневно обновлять и подкреплять. Даже тот, кто добился больших успехов, вроде вас, Брайан, должен каждый день точить свою пилу. В противном случае даже успех может приесться и перестать вдохновлять. Вы потеряете ощущение радостного энтузиазма, которое испытывали поначалу. Брайан. Ллойд Конант был великим человеком, основателем корпорации Nightingale Conant. Однажды он поделился со мной своей философией. У вас в подсознании должна быть заложена своего рода модель успеха. Это почти то же самое, что опалубка, которую заливают бетоном. У любого преуспевающего человека есть опыт достижения хотя бы одной большой цели, в результате чего и формируется данная модель. Ничто не может удовлетворить его больше, чем достижение очередной, еще более высокой цели. Таким образом, любой успех начинается с решения одной масштабной задачи. Если воспользоваться правилом 80/20, можно прийти к выводу, что 20% людей, зарабатывающих 80% всех денег, когда-то в своей жизни поставили перед собой большую цель и достигли ее. Это может быть успешное окончание университета, победа в гонке, восхождение на гору, сочинение книги или избрание руководителем какой-то общественной организации. Главное, что эти люди чего-то добились. Речь идет о так называемом приобретенном, заслуженном успехе. Людям пришлось немало потрудиться для этого. Они научились не сдаваться, так как понимали, что могут многое потерять. Они двигались вперед, несмотря ни на что. Достижение успеха сопровождается радостью и выработкой эндорфинов. Это настоящий фейерверк в мозге. Вспоминая такие события, происшедшие порой даже несколько десятков лет назад, люди говорят: «Это было лучшее время в моей жизни». За последние пару недель я несколько раз разговаривал с теми, кто по-прежнему оглядывается на свой первый большой успех, считая его самым важным жизненным моментом. Начиная с него, вы становитесь похожи на компьютер, запрограммированный на все новые и все более крупные успехи. Каждое утро вы будете просыпаться с мыслью о том, каким будет ваше следующее достижение, и станете с нетерпением ждать его. Вы будете много читать, посещать лекции и семинары, получая все новые и новые знания, ведущие вас к успеху. Поэтому я советую выбрать цель, которая действительно представляет для вас важность, и посвятить всего себя ее достижению, сколько бы времени для этого ни потребовалось. Ведь добившись этого, вы станете абсолютно другим, более совершенным человеком. Дэн. Во времена учебы в колледже Нотр-Дам у меня был друг, который очень хотел попасть в этот колледж. Это была его единственная цель и мечта всей его жизни. Он неважно учился в школе, поэтому сначала поступил в колледж рангом пониже. Отучился там на отлично 2 года и смог перевестись в Нотр-Дам. Однако, как ни странно, за 2 месяца до выпуска его успеваемость резко рухнула, потому что его главной целью было именно поступление в Нотр-Дам. О том, чтобы окончить его, он даже не задумывался. У него не было по-настоящему высокой цели, о которой вы говорите. Нередко можно встретить людей, которые постоянно вспоминают, к примеру, как были капитаном школьной сборной по футболу. Это был их единственный успех, за которым так и не последовали другие. Поэтому важно не просто поставить перед собой первую цель, но и быть готовым к следующим. Это непрекращающийся процесс. Брайан. Да, в свое время был проведен опрос игроков 2 команд, соперничавших в борьбе за суперкубок. Обе команды успешно прошли через все отборочные матчи. А в финале одна буквально разгромила другую со счетом 45-8 или что-то в этом роде. После игры у всех игроков поинтересовались, какая визуализация служила им мотивом. Одна команда на протяжении всего сезона представляла себе, как выигрывает одну игру за другой, попадает в финал и выбегает на стадион под музыку и приветственные крики тысяч болельщиков. Обо всем этом они мечтали и постоянно говорили друг с другом у себя в раздевалке. Вторая команда представляла себе, как уходит со стадиона, держа в руках заветный трофей. Таким образом, первая команда реализовала свою мечту уже в момент выхода на поле, а во время игры рассыпалась на части, потому что настолько далеко ее визуализация не распространялась. А вот вторая команда грезила о победе в этом матче и воочию видела, что заканчивает его в ранге чемпиона. Каждая цель должна быть ступенькой к следующей, еще более высокой. Идя к реализации одной мечты, вы уже должны представлять себе, какой будет следующая. Таким образом, каждая достигнутая цель является мотивом для достижения очередной. Точно так же, одолев один горный хребет, вы видите перед собой следующий, и каждый раз перед вами открываются все более высокие горы. Дэн. Миф номер 5 состоит в том, что для достижения любой цели, которую вы перед собой поставили, достаточно якобы одной только мотивации. Кое-кто представляет себе, что достаточно настроить себя нужным образом, и цель будет реализована. Но в этом процессе присутствуют и другие ключевые элементы, которые не менее важны. Вы уже говорили о том, что мотивация — это мост между идеями и действиями. Все три компонента необходимы для достижения цели. Вам нужны и идеи, и мотивация как мост, ведущий к действиям. Брайан. В процессе мышления люди часто допускают две ошибки. Журнал Fortune несколько лет назад провел исследование на эту тему. Первую из этих ошибок можно сформулировать так: «Раз я хочу, то смогу». Людей дезориентируют всевозможные лекции и книги на тему мотивации. Отличным примером может служить книга Ронды Бёрн «Тайна». Закон притяжения был сформулирован еще 4000 лет назад. Я изучал его на протяжении 35 лет и многое о нем знаю. Ронда Бёрн пишет, что если постоянно думать о радостных вещах, представлять себе радостные образы и тому подобное, то все хорошее само собой придет в вашу жизнь. Но в ее книге абсолютно ничего не говорится о работе. Людям нравится эта книга, так как их привлекает идея, будто можно добиться успеха, не работая. Поэтому она и стала бестселлером. Итак, первая ложная идея — «раз я хочу, то смогу». Якобы достаточно одного только нестерпимого желания. Однако это лишь начало. Мало посмотреть на карту и определить место назначения. Надо еще начать движение к цели. Вторая ошибка — «раз я должен, то смогу». Мне необходимо заработать эту сумму. Я должен достичь этой цели. Но ваши желания и настоятельные потребности никак не связаны с возможностями. У меня есть любимая пословица: «На Бога надейся, а сам не плашай». Это значит, что четко определив свою цель и оформив ее в письменном виде, вы должны приступать к действиям. Поэтому немного позже мы поговорим о важности разработки детального плана и перечня мероприятий для достижения цели. Любая большая цель состоит из 20, 30 или 40 шагов, поэтому на пути к ней надо наметить промежуточные этапы. Идите вперед шаг за шагом. Это похоже на подъем по длинной лестнице. Надо просто поочередно ставить ноги на следующие ступени. Каждый день вы совершаете один из этих шагов, соблюдая определенную последовательность. Поначалу мотивация довольно слаба, потому что продвижение вперед представляется слишком медленным. Но стоит начать двигаться, как сработает закон ускорения. Движение создает во Вселенной силовое поле, которое начинает притягивать к вам вашу цель. Представьте себе круглый глобус. Вы начинаете движение к цели на одной его стороне. Цель тоже начинает двигаться по отношению к вам, но вы этого не видите, потому что она находится на другой стороне, вне поля вашего зрения. Тем не менее, вы движетесь навстречу друг другу. Было установлено, что 80% цели достигается в течение 20 последних процентов времени. Многие люди подолгу работают, не замечая прогресса, Но упорство приводит к тому, что внезапно все обстоятельства начинают складываться в их пользу. Движение становится все быстрее, а сама цель достигается порой совсем не таким способом, каким предполагалось изначально. Самое главное — начать действовать и идти вперед шаг за шагом. Эрл Найтингейл любил говорить, что счастье — это последовательная реализация ценных идеалов или целей. Движение вперед шаг за шагом подпитывает вашу мотивацию за счет обратной связи и является постоянным источником энергии. По ходу дела вы становитесь все умнее, в вас все сильнее проявляется творчество. И еще один принцип, автором которого опять же является Исаак Ньютон. Это закон инерции. Приведенное в движение тело будет продолжать двигаться до тех пор, пока не испытает воздействия внешних сил. Под внешними силами он подразумевал, например, силу тяжести. Если вы подбросите мяч, он поднимется в воздух, но затем сила тяжести вновь притянет его к земле. Однако, если бы дело происходило в открытом космосе, где нет силы тяжести, то после броска мяч продолжал бы двигаться до бесконечности. Существует такое понятие, как момент движения. В соответствии с ним, движение к цели поначалу кажется очень медленным. Именно на этом этапе многие сдаются. Поэтому, если вы решили похудеть, то в течение первых 2 недель после того, как сели на диету и приступили к физическим упражнениям, не рекомендуется взвешиваться, потому что вы не заметите никакого прогресса. Некоторое движение, конечно, происходит, но как бы подспудно, поэтому вы его и не видите. Лишь подождав пару недель, вы убедитесь, что скинули 2 килограмма. Потом у вас появляется уверенность в себе. «Все работает. Я смогу это сделать. У меня получится». А потом кто-то говорит вам: «Так ты похудела». Кстати, в Америке это считается лучшим комплиментом. Вы смотрите на себя и говорите: «Ну, я даже не знаю». Но слышать это все равно приятно, особенно тем, кто хочет услышать нечто подобное. Начав двигаться к цели, вы приобретаете все больше и больше мотивации. Практически все зависит от вашей веры. Если вы абсолютно убеждены в том, что рано или поздно реализуете свою мечту и продолжаете неутомимо над этим трудиться, то вас ничто не сможет остановить. С каждым шагом по пути к цели эта уверенность растет, даже если поначалу она была равна нулю или вообще имела отрицательное значение. В результатах одного психологического исследования говорится, что в стартовой точке человеку обычно свойственно неверие. Он может уговаривать себя: «Я хочу разбогатеть», но сам не верит этому. Потом он приходит к мысли: «Я могу стать богатым, если поставлю перед собой цель и начну каждый день работать над ее достижением». По мере того, как он продолжает работать и двигаться вперед, неверие постепенно убывает, пока не приходит к психологически нейтральной точке. В этой точке у человека нет ни веры, ни неверия. Он просто продолжает действовать, но затем что-то происходит, и подобно вспышке возникает уверенность. Человек начинает все сильнее верить в успех, и чем больше он работает, тем больше растет вера. В скором времени она достигает момента, когда человек осознает, что его уже ничто не может остановить. Никто не помешает ему осуществить свою цель, потому что он на 100% уверен в ее достижимости. Дэн. Прекрасно, Брайан. Что еще ты хотел бы сказать читателям о мифах в области мотивации? На что они должны обращать особое внимание, формируя у себя мотив к действию? Брайан. Ог Мандина однажды сказал мне: «Брайан, никакого секрета успеха не существует. Есть лишь вечные истины, которые использовались на протяжении многих веков. Если обратиться к трудам величайших мыслителей древности вроде Цицерона и Плутарха, можно обнаружить, что все они учат тому же. Надо четко определить свою цель, составить план и воплотить его в конкретные дела. Надо приступать к работе как можно быстрее и не опускать рук до тех пор, пока цель не будет достигнута. В этом нет никакого секрета. Все перечисленные принципы были опробованы миллионами людей, добившихся успеха, и каждый сможет их повторить. Внутри вас заложен потенциал, который вы никогда не сможете исчерпать до конца. Но потенциал преобразуется в результат только если вы сосредоточитесь на чем-то очень важном для себя. В корпорации Nightingale Conant говорят, что каждый человек обладает как механизмом успеха, так и механизмом неудачи. Механизм неудачи срабатывает автоматически. Именно поэтому 80% населения влачат посредственное существование и постоянно обеспокоены нехваткой денег. А механизм успеха необходимо сначала запустить, что достигается за счет постановки цели. Если у вас есть цель, то механизм неудачи отключается. Наличие цели полностью выводит его из игры. До тех пор, пока вы работаете над достижением цели, он не дает о себе знать.